Глава 77. Тимур. «Здорово!» — встречает меня у аэропорта Кемаль, пожимая руку. «Как долетел?» «Здорово! Все спокойно!» Отдаю чемодан и сажусь в салон авто на заднее сиденье. Кемаль занимает водительское место и бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида. «В квартиру?» «Да!» — киваю, надевая на глаза солнцезащитные очки и прижимаясь виском к окну, стараясь унять чертов пульс. Я не планировал ее встретить. Даже не так. Не думал, что когда-либо увижу вновь. После того, как она покинула наш особняк 6 лет назад, я лишь наводил справки, в порядке ли она. По сути, мне не должно быть никакого дела, как живет та, что притворялась влюбленной в меня, как кошка, а сама пыталась усидеть на двух стульях. Тот период я смутно помню. Казалось, что я все время либо калечил кого-то в октагоне, либо сам пытался выжить после очередного тяжелого боя. Физическая боль отвлекала от того, что творилось у меня внутри. Со временем мне удалось все это похоронить, особенно после их переезда. Не знаю, зачем я продолжал интересоваться, справляются ли. А когда убедился, что все у нее в порядке, похоронил нашу с ней историю и свои эмоции глубоко внутри, сосредоточившись на построении своей жизни. После того, как меня выперли из вуза, я улетел учиться в Лондон. И тут снова оказался в зале, пытаясь справиться с гневом и той темнотой, что разъедала меня после потери опоры под ногами и всей прежней жизни. Вот и сейчас я пытаюсь понять, какого хрена жизнь снова нас столкнула. И вроде бы, ну, встретились и встретились. У каждого своя жизнь, можно двигаться дальше. Но стоило увидеть ее глазки блядские, и меня коротнуло. Особенно покоробило от равнодушия на ее лице. Словно я в ее жизни никто, пустое место. Захотелось ее встряхнуть, напомнить, что когда-то было. Хотя зачем все это, сам не пойму. Но эта встреча разбередила те самые раны, что зарубцевались, а мне казалось, я успел отшлифовать шрамы, но нет. Кажется, будто мне вскрыли грудину, перемешали между собой все органы и снова заклеили пластырем. Я смотрел на то, какой она стала уверенной в себе и будто расцвела еще сильнее, и просто хотелось получить ее внимание. Улыбку искреннюю, взгляд теплый. Хотя для чего мне это надо, сам не могу ответить. Вот только она словно королева снежная. Даже поговорить спокойно не захотела. И я сделал то, что вывело бы ее на эмоции. Но, кажется, и это не подействовало на девочку, что когда-то сумела забраться мне под кожу. «Хабиб требует встречи», — доносится до меня голос Кемаля. «Сегодня? Как можно скорее. Скажи, что мне нужно отоспаться. У меня за неделю 4 смены часовых поясов. Я еще от Лос-Анджелеса не отошел. Хочу запереться в квартире и никого не видеть как минимум сутки. Ты же знаешь его. Он не принимает отказов. И знает меня. Я ни под кого не подстраиваюсь. Если он и дальше хочет сотрудничать со мною, то пусть ждет». Смотрю на проплывающий за окном город, а перед взором до сих пор глаза голубые. Мне просто нужно отоспаться. Крыша едет из-за джетлага. А как только приду в норму, все устаканится, и я буду жить, как и прежде. Только, сука, как прежде не будет, потому что я знаю, какими рейсами она летает, что прямо сейчас она в одном со мной городе, и каждый раз, приезжая в аэропорт, я буду искать ее глазами. Гребаное наваждение. А еще Майклс просит договориться с тобой о встрече. Говорит, у него есть уникальное предложение. Знаю я его предложение. Не стану я светить рожи из билбордов. Поэтому могу лишь предложить ему то, что и в прошлый раз. А еще... Кемаль, стоп! В ушах звенит от его бесконечного трепа. А грудак так давит, что каждый вдох дается с трудом. О делах потом. Сначала спать. Понял, кивает он, больше не нарушая блаженную тишину. Но мне ни хера не легче, потому что она перед глазами. В этой порно-униформе, что уверен для многих мужиков, как красная тряпка для быка. Интересно, со многими она знакомилась во время рейсов? Уходила потом с кем-то домой? А может, уже давно замужем? Ловлю себя на том, что скреплю зубами, и понимаю, мне требуется разрядка, и как можно скорее. В нагрудном кармане пиликает смартфон. Понимаю, что там снова клиенты, организаторы, рекламодатели, бойцы, но я нихуя не готов к общению. Но я все же достаю гаджет, убедиться в том, что это все может подождать до завтра, как вдруг вижу сообщение с незнакомого номера. Сердцебиение учащается. Открываю его и не верю глазам. «Да ну, Стефания!» — шепчу себе под нос. «Потому что не может она до сих пор быть такой же легковерной и ведомой. Если все так, то это здорово отрезвит меня, избавив от флешбеков и иллюзий. А это значит, что вместо сна сегодня я иду навстречу. И пусть она наконец-то поставит точку».